Глава 20. Гудки в трубке казались бесконечными. Каждый звучал громче предыдущего, отдаваясь в тишине квартиры пульсации в висках. Александра отошла к панорамному окну, сжимая телефон так, чтобы корпус слегка затрещал. Она наступила на горло собственной гордости, и теперь эта боль была острой и почти физической. «Алло!» — раздался знакомый, но чужой голос. Низкий, спокойный, лишенный эмоциональной окраски, которую Саша помнила из детства. «Здравствуй, это я», — тихо проговорила Александра, и ее собственный голос прозвучал неожиданно ровно, почти по-деловому. Не было ни дрожи, ни эмоций. На другом конце повисло короткое молчание. «Саша», — удивленно воскликнул отец, — «это правда ты?» «Да», — выдохнула она и зажмурилась. «Что-то случилось?» «С мамой что-то?» «С мамой все нормально». Северская сжала кулак и выдавила из себя ненавистные с детства слова. «Мне нужна твоя помощь». Снова повисла неловкая пауза, более долгая. Александра невольно представила лицо отца, такое же выточенное, как у нее, но с печатью прожитых лет и холодного расчета. Его густые брови, наверное, поползли вверх. «Помощь?» Он все же переспросил с недоумением и настороженностью. — Ты же ко мне с просьбами не обращалась с тех пор... — Знаю, — перебила она. Не хотела погружаться в прошлое. Сейчас это было неуместно. Я бы и сейчас не обратилась, но сейчас ситуация тяжелая. Вопрос жизни и смерти, а местная медицина не справляется. Нужен хороший специалист. Она выпалила это одним дыханием, не давая себе передумать. Не называла имен, не вдавалась в детали. «Специалист почему?» – уже по-деловому спросил отец. «Девушка в коме почти год после тяжелой черепно-мозговой травмы. Лежит в городской больнице. Прогнозов местные врачи не дают или дают, но самые плохие. Нужно свежее авторитетное мнение со стороны, чтобы оценить реальные шансы на жизнь или поставить точку». Она сделала крошечную паузу, но голос не дрогнул. «Чтобы родственники понимали, на что надеяться». — Ясно, — ответил он так же сухо, и повисла тишина. Пауза явно затягивалась, а ответа так и не поступало. — Ты поможешь? — прямо спросила Северская. — Я-то помогу, Саш, — так же четко ответил отец. — Но нужно собрать консилиум. Непростое удовольствие. — Деньги не проблема, — автоматически ответила она, хотя мысленно уже прикидывала сумму. Это было дорого, но она нашла бы их. Перекроила бюджет, взяла бы кредит под залог бизнеса. «Не в деньгах дело», — отрезал он. «В графике, но я все решу. Мне нужны данные пациентки и больницы, где она лежит». Саша почувствовала, как внутри что-то ёкнуло от облегчения и странной, давно забытой теплоты. Отец не стал выпытывать детали. Он просто согласился помочь. «Есть. Скину тебе на почту все, что удалось собрать». Историю болезни, сканы, личные данные сегодня же. — Хорошо. Присылай. Я лично все изучу. Если потребуется, приеду. — Спасибо, — сказала Александра. И это слово вырвалось само собой, тихо и искренне. — Пока не за что, — ответил отец. — Присылай данные. — Хорошо. Северская сбросила звонок. Тишина снова накрыла ее, но теперь она была другой, не давящей, а звенящей. Саша стояла, все еще сжимая телефон, и чувствовала, как ее трясет. Мелкой, прерывистой дрожью, идущей из самой глубины, от того самого места, где только что сломали старую ржавую перегородку. Сломали, чтобы помочь чужим людям и нечаянно нащупать давно оборванную нить. Дышать стало гораздо легче. Как будто в ее собственной жизни, в этой бесконечной череде битв и поражений, появился крошечный островок смысла. Александра сделала шаг, на который не была способна годами, и мир не рухнул, а даже наоборот. Она подошла к ноутбуку, быстро нашла письмо Ирины с отчетом, набрала все, что касалось Юлии Земцовой, и отправила на отцовский e-mail, добавив краткую пометку «Вся информация по пациентке здесь. Буду благодарна за срочность, Александра». Потом откинулась на спинку стула, закрыла глаза и позволила себе несколько долгих глубоких вдохов. На душе было странно, непривычно, спокойно. Саша понимала, что даже самый лучший врач в мире может лишь констатировать факты, а не творить чудеса. Но если не он, то кто? Хотелось верить, что все будет хорошо. Не в смысле сказочного исцеления, а в том, что отец разберется в ситуации и даст надежду, чтобы снять с плеч Клима хотя бы часть этой невыносимой ноши неизвестности. Чтобы он мог дышать хотя бы немного, и чтобы она знала, что сделала все, что могла для него и тех, кого он любит. И пока Саша сидела так в полумраке кухни, с экрана ноутбука на нее смотрела Юлия Земцова. Впервые за долгие годы Александра не ощущала себя одинокой. В ней зародилось что-то новое, тихое и хрупкое, как первый росток сквозь асфальт. Чувство, что она, возможно, может быть не только сильной, но и нужной. Трос в руках был холодным и жестким. Он натягивался и вибрировал, передавая напряжение с нижнего этажа, где Иван пытался зафиксировать покосившуюся балконную плиту. Плечо по-прежнему ныло, но Клим научился работать, распределяя нагрузку на здоровую руку. Адреналин и сосредоточенность почти заглушали постоянный фоновый гул усталости и той смутной, непроходящей боли, что сидела глубоко внутри, не физической, а душевной. С Сашей все закончилось, не успев начаться. Но он так и не отпустил. В кармане брюк завибрировал телефон. Клим нахмурился. Обычно просто так ему не звонили. Чаще всего из больницы или из школы. «Степ, смени!» — скрикнул он, передавая трос товарищу. И с трудом высвободив занемевшие пальцы, рванул к краю крыши, где можно было поговорить. Глоток морозного воздуха обжег легкие. Земцов достал телефон. На экране горело имя. Больница Тамара Евгеньевна. Сердце упало, замерло, а потом начало биться с такой силой, что застучало в висках. «Нет, только не сейчас, только не это!» «Слушаю», — проговорил хрипло. «Клим Евгеньевич!» Голос врача был не тревожным, а озадаченным, даже взволнованным. «Это Тамара Евгеньевна. Вам удобно говорить?» «Да-да, что случилось?» Он вцепился в телефон так, что пластик затрещал. «С Юлей все без изменений, не волнуйтесь. Произошло нечто необычное. К нам поступил запрос на консультацию для вашей жены от нейрореабилитолога с мировым именем. Представляете?» «И если честно, то не очень», — растерянно пробормотал Земцов. Клим знал, что к хорошему нейрореабилитологу не пробиться. Очередь на консультации расписана на полгода вперед. А стоят они, как годовая его зарплата. Но также он читал в статьях о чудесных спасениях безнадежных больных. Вот и я удивлена. Его ассистент только что звонил. Доктор заинтересовался историей болезни Юлии. Готов провести дистанционный консультативный разбор всех материалов. А если увидит хоть малейшие намеки на потенциал, готов приехать лично, безвозмездно, в рамках какого-то исследовательского проекта, как они сказали. В трубке повисло молчание. Клим стоял, прижав телефон к уху, и не мог вымолвить ни слова. В голове был вакуум. Потом в него хлынул поток мыслей, каждая безумнее предыдущей. Нейрореабилитолог с мировым именем. Лично. Бесплатно. Шанс. Надежда. Слова кружились, сталкивались, не складываясь в осмысленную картину. Это было слишком нереально и слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Клим Евгеньевич, вы согласны? Нужно ваше разрешение на предоставление всех данных и на возможный осмотр». «Да». Слово вырвалось само, прежде чем он успел подумать. «Конечно, да. Разрешаю все, что нужно. Когда? Когда он сможет?» Ассистент сказал, что профессор уже изучает электронные копии, которые мы отправили по их запросу. Если заинтересуется, свяжутся для согласования даты визита. Возможно, на следующей неделе. «Хорошо, хорошо». Он повторял, не в силах найти другие слова. «Спасибо, Тамара Евгеньевна. Я как только смена закончится, приеду». Он сбросил звонок, но рука еще несколько секунд судорожно сжимала телефон. Клим стоял на краю крыши, не чувствуя холода, глядя в серое небо, и внутри у него происходило что-то невероятное. Тяжелый мертвый груз, который он таскал в себе почти год, вдруг дал крошечную трещину, и сквозь нее пробился луч. Слабый, призрачный, но ощутимый. Надежда. Юля могла... Нет, не могла, но у нее мог быть шанс, о котором все местные врачи уже давно перестали говорить. Земцов почувствовал, как по лицу расползается улыбка. Широкая, неловкая, давно забытая. Он снова был тем мальчишкой, который верил в чудо и хотел кричать об этом, обнять кого-нибудь, позвонить девочкам и сказать. Но сказать пока было нечего. Только эта дрожь в руках и это странное, парящее ощущение где-то под ребрами. И тут, словно ледяная вода, его окатила другая мысль. Четкая, холодная, отрезвляющая. Александра. В голове, как вспышка, возник ее образ. Холодные умные глаза, губы. Между ними и так лежала пропасть, а теперь... Надежда на спасение Юли и горькое осознание непреодолимой дистанции до Александры сплелись в один тугой болезненный узел где-то в груди. Клим был счастлив, но ему было невыносимо тоскливо. — Земцов, чего завис? Замерз, что ли? — донесся снизу голос Захара. Клим вздрогнул, вернувшись в реальность. «Иду!» — крикнул он вниз, пряча телефон обратно в карман. Вернулся к работе, но внутри теперь бушевали два противоположных урагана — ослепительная, дрожащая надежда и тихая, ясная грусть от того, что желанная женщина навсегда останется для него далекой, прекрасной звездой, свет которой он может лишь видеть, но никогда не сможет коснуться.